Глава 92. Ради того, чтобы стать еще сильнее. Бой между Ли Синьхуа все так же проходил в весьма осторожном темпе. Джан Шань даже начал волноваться из-за этого. Он чувствовал, что Ли Синь будет посильнее своего оппонента, пусть и неплохо дается роль разведчика. В душе эта девушка больше воин, а значит, ее тактика должна быть более агрессивной. Так почему же она так пассивна? Разумеется, Джан Шань также понимал, что судить со стороны всегда проще, когда сражаешься сам, совсем иначе воспринимаешь все происходящее. Ли Синь не ошиблась в выборе своего поведения. В этой битве победа будет зависеть не от ее противоборства с Хуа, а от дуэли между Ририком и Ван Дженом. Тогда зачем лишний раз рисковать? Даже если Ли Синь выложится на все сто и уничтожит Хуа, это совсем не значит, что она осмелится оказать поддержку своему капитану. Ведь это, скорее всего, будет медвежьей услугой. Она станет лишь помехой для Ван Джена, когда есть настолько большая разница в уровне, количество противников уже не играет большой роли. Единственный среди них, чья помощь могла оказаться полезной для Ван Джена в данном случае, это Кёртис. Однако неожиданно он оказался втянут в весьма ожесточенное противостояние. Умершее дитя Майя под управлением Генриха совсем не боялся силы отталкивания и притяжения, ведь он не относился к классическим мехам, это совершенно новая концепция боевой машины, полагающиеся только на энергетические атаки. Так сказать, уникальный гибрид, созданный руками Майя и человека. Даже несмотря на все свои навыки, Кёртис оказался бессилен против него. Его гравитационная сила не могла отражать чистую энергию. Нет, разумеется, у Кёртиса имелся способ резко сократить расстояние, тем не менее позиция Генриха на этот счет была весьма проста. «Осмелишься приблизиться, я использую свою клетку адского пламени». К тому же Кёртиса заботила еще и другая проблема. Существовала вероятность, что Генрих также способен использовать и гимны мертвых, как Майя. А этот прием окажет влияние не только на него. Поэтому он совершенно не хотел давать своему оппоненту лишние пару секунд для подобного и постоянно держался на расстоянии, не отступая и не нападая. Только вот продолжаться так дальше больше не могло. Температура вокруг становилась все выше и выше. Генрих понимал, что наступает его звездный час. Ранг противника вообще ничего не значит. Его способ сражения не имеет предела. Когда сила огня вокруг накопится до определенной степени, он сможет показать максимальную мощь, и против нее даже земной ранг окажется бессилен. Бум! Поле битвы между штурмовиками в один миг превратилось в преисподнюю. Кёртис внезапно обнаружил, что броня его меха уже накалилась до красноты от окружающей температуры, и одновременно с этим к нему, как к магниту, устремились огненные потоки со всех сторон. Вернуться такого невозможно. Прими свою казнь! От главной ударной силы команды Голдвилл. Оказавшись на грани, Кёртис даже не стал пытаться уклониться. Это было бы абсолютно бесполезно. Небесный мастер копья рванул в сторону своего противника. Умершее дитя попятился назад от такой неожиданности, но в этот момент небесный мастер стал притягиваться к нему с помощью силы притяжения. Генрих понял, что ему уже не оторваться. Но раз противник хочет рискнуть всем, то и он к этому готов. Умершее дитя стал представлять из себя огненную вспышку красного цвета. Он поднял свой скипетр, и после этого послышался грохот. Кёртис не мог увернуться от этой атаки, и его способность также не могла помочь ему отразить ее. Оставался только один вариант. С помощью своей силы он образовал гравитационный вихрь, и все потоки огня стали кружить вокруг, накрыв поле битвы словно колпак. Два меха оказались в кольце сжимающегося пламени, красная энергия создавала целую какофонию звуков, и не прошло много времени, как... бах! Дойдя до крайней степени сжатия, энергия взорвалась, прихватив с собой как небесного мастера, так и умершее дитя. Оба растаяли в огне со сверхвысокой температурой, Кёртис выбыл из сражения, Генрих выбыл из сражения. Штурмовики обоих команд оказались уничтожены одновременно. Такого исхода в данном противостоянии никто не ожидал, потому что все думали, что Кёртис имеет преимущество над своим оппонентом. Кто мог подумать, что Генрих сможет довести его до такого состояния, что он окажется вынужден забрать его с собой? Если бы этот монорасец также был земного ранга, то, вероятно, Кёртису не удалось бы даже этого. Это было бы полное поражение. Не зря говорят, за горами есть другие горы. Всегда найдется кто-то посильнее. После SIG этот ход Генриха с огненной энергией определенно станет объектом изучения спецслужб всех стран. Быть может, в его руках данная сила и не достигла максимума своих возможностей, тем не менее, его величие заключается уже в том, что он смог выработать новый способ использования мехов. Это очень значимое событие, которое не стоит недооценивать. Взрыв не достиг других полей сражения, обе стороны знали в своих сердцах сильные и слабые стороны друг друга, однако вылет Кёртиса и Генриха стал для них как звук горна, ознаменовывающий начало кульминации этого боя. Хотя Батута и окутал гиганта своим замедлением, стойкость и навыки великана оказались на весьма достойном уровне, чтобы продержаться до этого момента. Очевидно, что Монорасец имел преимущество в плане методов использования своей способности X, но чем дальше заходило это сражение, тем больше он уставал. Моджень же совершенно не показывал признаков усталости, в чём, а в выносливости людям никогда не сравнится с дейдрианскими воинами, особенно если речь идет о таких сообразительных, как Моджень. Разорвав дистанцию, Монорасец сделал глубокий вдох. Больше тянуть время с этим дикарем было нельзя. Он должен разобраться с ним до того, как его мощь пойдет на убыль. Даже если не удастся создать преимущество для своей команды, Батута не желал перекидывать свою ношу на их плечи. Стальной зверь начал сотрясать землю, и духовная сила Батуты, словно подчиняясь зову барабанов войны, тут же возросла. Следом вся сила земли в округе стала притягиваться к стальному зверю, сливаясь с его энергетическим щитом. Моджень понял, что это будет решающий момент. Сила воздуха стала накапливаться в большом мече гиганта. Дейдарианец не собирался защищаться, только сражаться до самого конца. Почти в то же время преследование с участием Сноули и Мелиссы также подошло к своему концу. Прочность щита Амазонки скатилась до нуля, однако она успела вовремя достигнуть своей базы. Всем стало очевидно, что Сноули упустила свою цель. К тому же у щита её меха также осталась лишь половина от прочности. Мелисса вздохнула с облегчением, наблюдая, как ледяная птица поворачивается в другую сторону. Как только ее мех восполнит потери энергии, преследовать начнет уже она. Осталось только терпеливо подождать. Однако Сноули, которая вроде бы уже начала движение в обратном направлении, внезапно снова обернулась в сторону Мелиссы. Накопленный выстрел! Мелисса к этому моменту уже полностью расслабилась и успела заметить только приближавшийся сгусток энергии. Щит энергетической башни ослабил сам энергетический заряд, тем не менее он смог прорваться через защищающий покров и угодил прямо по груди Амазонки. Такого попадания было недостаточно, чтобы уничтожить мех, тем не менее замораживающая X-энергия мастера земного ранга в один миг сразила пилота на повал. «Мелисса выбыла!» Тем временем стальной зверь набросился на гиганта, как первобытный хищник. Моджень также отчаянно замахал своим оружием, даже не задумываясь об обороне. Вся сила великана вихрем сконцентрировалась вокруг его меча. Клокочущая сила ветра разорвала его энергетический щит в клочья. Однако Батута не собирался отступать перед ней и продолжал напирать. Раздавался грохот, земля под ногами двух мехов трескалась. Батута издал яростный рев. «Познай атаку сильнейшего танка! Бам!» Сила Моджень развеялась. У него не было шансов устоять перед лицом сильнейшего тарана мастера земного ранга. «Бух!» Гигант разлетелся на куски. Моджень вылетел! Батута посмотрел на небо. Он был готов плакать от ликования. «Как же, мать вашу, хорошо! У него еще никогда не было такого стойкого и отчаянного противника. Это приятно, чертовски приятно!» И в этот момент бам! Не успел Монорасец до конца насладиться столь прекрасным моментом своей жизни, как заметил лазерную вспышку прямо перед собой. Чирк! Сила мастера земного ранга мгновенно уничтожила свою цель. Батута выбыл! Ледяная птица, пошатываясь, еле встала во весь рост на далекой крыше. Два выстрела с максимально накопленной силой льда подряд истощили как духовную, так и физическую силу Сноули. Оказать еще какую-то поддержку своим она была больше не в состоянии. Единственное, на что девушка была сейчас способна, это не упасть. Череда взрывов не могла не оказать влияния на сдержанных разведчиков. Оба оказались поражены магнитным источником своего оппонента. Огонь и лед полностью сдерживали друг друга, и потому никто не обладал очевидным преимуществом. В этом плане ничего не изменилось. Однако настало время узнать, кто же из них окажется победителем. Силы льда и огня взметнулись к небу, бараи бросились навстречу. Оба бойца хранили силы для решающего момента, оба терпеливо ждали, и теперь один удар закончит дуэль между ними. 10 метров, 9, 8, 7. С тех пор, как Лофей провернул свой удар с разворота сразу после телепортации, каждый, кто пилотировал Барея, втайне пытался его повторить во время тренировок. 6 метров! Мехи слегка наклонились, издали гул и исчезли одновременно. Ледяной Барей появился и начал кружиться. А что его противник? Хуа почувствовал пробежавшийся по спине холодок. Огненный Барей, как он и рассчитывал, появился позади, однако его нога была уже на подходе. Телепортация и удар с разворота одновременно! Когда ты атакуешь изо всех сил, используя при этом телепортацию, ты так или иначе становишься быстрее, из-за чего от твоей атаки уже не увернуться. Однако Хуа сначала телепортировался, а потом начал крутиться. Слишком много действий, слишком медленно. Бах! Ли Синь определённо вложила все свои оставшиеся силы в этот удар. Огонь разорвал силу льда, и голова меха её противника отлетела в сторону. Хуа выбыл! Тук! Огненный Барей приземлился на землю. Вся одежда Ли Синь была мокрой от пота, сама же она делала большие глотки воздуха. В этом противостоянии у неё не было абсолютно никакого преимущества. Они с Хуа были равны во всём. Разница между ними проявилась только при этом последнем ударе, и заключалась она в её лучшем понимании использованного обоими приёма. Хуа явно неправильно понял атаку Лу Фэя, в то время как ей истину раскрыл Ван Джен. Столь маленькая ошибка решила исход этой битвы. Хуа теперь оставалось лишь радоваться, что это было не настоящее сражение, ведь в таком случае всё закончилось бы его смертью. Саламандры получили перевес в количестве, однако ни Ли Синь, ни Сноули не были в состоянии помочь своему капитану. На том поле битвы от них не будет никакой пользы. За этот короткий промежуток времени Ван Джен не только не проиграл, но и начал приспосабливаться. Его металлическая сила была недостаточно развита для этого противостояния, однако раз металл идёт от земли, она и стала второй силой, поддерживающей его. Попрактиковавшись немного, Ван Джен был поражён. Сила пяти стихий – это не то, что можно изучить, зная лишь теорию. Лучше всего для этого сгодится противостояние с достойным соперником. Призрачный князь постоянно менялся местами со своим фантомом и скакал из стороны в сторону. Стиль порхающего лепестка сливы также играл ключевую роль в этом противостоянии с силой молнии. Сильнее Ририк Марса и Гонсалеса или нет, но против этой техники он также оказался бессилен. Внезапно предводитель отступил на приличную дистанцию от своего оппонента. Ририк чувствовал, что что-то не так. «Эта чёртова защита становится всё сильнее!» Поначалу его сила молнии оказывала на Ван Джена хоть какой-то эффект. Теперь же ему стало на неё совершенно плевать. К тому же ещё и это его странная техника шагов. Он не смог обойти её ни одним из своих боевых стилей. Эти изменчивые передвижения не были чем-то, что используют в войсках хоть каких-нибудь стран Млечного Пути. Они выглядят системными, но пытаешься их прочитать и не видишь вообще никакой системы. Это не просто преобразование частоты ритма шагов, всё куда сложнее. Трудно представить сумасшедшего, который потратил свои силы на освоение подобного. Для Ван Джена чем выше становилось его понимание сражений, тем менее значимыми ему начинали казаться такие приёмы, как горный обвал. А вот техника порхающего лепестка сливы, над которой он насмехался поначалу даже несмотря на адский уровень тренировок, постепенно превращалась всё в более и в более важное оружие, и в конце концов она стала его основным средством для выживания. Обычные манёвры уклонения опираются на скорость или же на преобразование частоты шагов. Порхающий же лепесток — это изменение направления движения, остановки, перемещения, уклонения, наклоны, парирование, замедление и наступление. Данная техника включает в себя 8 составляющих, которые переплетены с циркуляцией пяти стихий. Каждый раз, применяя эту технику шагов во время сражений, Ван Джен начинал чувствовать, что он словно плывёт по воздуху. Так что чего уж там говорить про зонт Гиририка, который не мог разгадать этот шаг, даже сам Ван Джен не переставал им восхищаться. Каким же надо быть мастером, чтобы создать подобную технику? Ван Джен посмотрел на своего противника, и в его глазах промелькнула надежда. Если оказываемое на него давление станет ещё больше, то он, вероятно, сможет объединить все свои накопленные знания касательно пяти стихий. В таком случае его шансы выиграть этот турнир достигнут 90%. Именно потому, что он никогда не смотрит на своих противников свысока, Ван Джен развивается в таком быстром темпе.